Мне не хватило всего пары минут. Я видел. Я знаю. Я бы его вывела. Это точно. Уже открылась дверь. Но он не пришел. Я не смогла. Ты смогла. Аспирин вливал ей чай почти насильно. Ты смогла. Ты играла на двух струнах. Алена тихо засмеялась. Этот мир такой тоненький. Я проделала в нем окошко. Окошко в облачке. Рано, если честно. Он стал сопротивляться. Он порвал мне струны. Ваш мир. Ему, наверное, было больно. Я знала, что долго не продержусь. Аспирин взялся за телефон и отложил трубку. Звонить кому? Любе из Первомайска. Все случившееся сегодня казалось ему бредом, раздвоением реальности. Тебе надо отдохнуть. И все можно начать сначала. Нет, нельзя. Я проиграла. Я честно пыталась, но я проиграла, Лешка. У меня нету больше струн. «Что же?» — спросил он нерешительно. «Теперь ты будешь просто моей девочкой, да?» Она закрыла глаза. «Прости, Леша, мне больше бессмысленно жить. Я уже не буду никем». Он взял ее за плечи. «Слушай, мне плевать, если ты...» «Да перестань, эта истерика. Ты моя дочь. На остальное мне положить с прибором. Твой отчим тебя пальцем не тронет. А твоя сумасшедшая матушка...» Грянул дверной звонок. «Скину с лестницы», — сказала Аспирин сквозь зубы, — «и пусть потом жалуется, кому хочет». Широким шагом он прошел в прихожую и, не глядя в глазок, распахнул дверь. «Добрый вечер, Алексей Игоревич». Из коридора дохнуло холодом, ледяным, зимним. Аспирин стоял, разинув рот, уставившись в глаза буравчики, голубые, с прозеленью, безмятежные и безжалостные. Аспирин дернул кадыком, опустил взгляд, гость стоял босиком на линолеуме, камуфляжные штаны подвернуты, длинные узкие ступни, чистые и белые, будто из алебастра. «Я пришел за Леной». «А я вас не звал», — хрипло сказал Аспирин, не двигаясь с места. Гость чуть улыбнулся. «Что поделаешь, Алексей Игоревич, я, бывает, являюсь без приглашения». И он шагнул через порог. Аспирин отступил, у него ослабели колени. Из гостиной, где лежала Алена, не доносилось ни звука. «Погодите», — быстро сказал Аспирин. «Одну минутку». Гость повернул голову. «Да? У меня к вам два слова», — выдавил Аспирин. «Идемте на кухню, там замечательный коньяк». Гость улыбнулся шире, покачал головой. «Нет, Алексей Игоревич, не сегодня». И вошел в гостиную. Аспирин кинулся за ним, обошел по большому кругу, чуть не опрокинув этажерку с дисками. Встал между гостем и Аленой. «Привет, мелкая», — сказал босоногий, не обращая на него никакого внимания. Алена медленно открыла глаза и, к удивлению и ужасу Аспирина, вдруг улыбнулась. «Ты пришел?» «Ну, конечно». «Ты меня не бросил?» «Ну, разумеется». «Ты был прав». Алена снова опустила ресницы. «У меня ничего не вышло. Я не смогла». Зависла пауза. Аспирин стоял, напружинившись, как вратарь. Он ждал, что босоногий попробует подойти к Алене, и не был уверен, что решится остановить его. Но все-таки ждал, удерживая дрожь в коленях. Босоногий что-то сказал, короткая звонкая фраза. Алена содрогнулась, открыла глаза. «Что ты сказал?» Гость повторил, помолчав, с оттяжкой произнес по-русски. «Ты смогла», — он услышал. Пришел в сознание, вспомнил себя. Сделалось тихо. Потом Алена глубоко вздохнула, ее бледные зеленые щеки вдруг порозовели, так резко, будто из них плеснули раствором марганцовки. «Его выбор», — негромко сказал босоногий. Алена выдохнула, покачала головой. «Я устала. Я знаю, пошли». Он сунул руку за пазуху и вытащил длинный кожаный футляр. Раскрыл, белый металл вспыхнул под лампой. Аспирину померещились блестящие хирургические инструменты. «Нет!» Он отступил к дивану, загораживая собой девчонку. «Алеша», — слабо сказала Алена. «Вы ее не... уходите!» Гость вытащил из футляра флейту, разобранную на две половинки, соединил, вставил мундштук. «Разреши нам поговорить», — быстро сказала Алена. Босоногий пожал плечами. «Да сколько угодно говорить. Алеша». Алена смотрела ясно, как в день их первой встречи. «Дай мне мешутку». Он помедлил, потом протянул руку, взял медведя, легкого, ватного, и подал Алене. «Ты понимаешь», — сказала она, прижимая мешутку к груди, — «мне надо уйти». «Не понимаю, куда?» Она улыбнулась. «Домой. Я все равно мечтала вернуться. «Это правильно, это хорошо. Ты за меня не бойся, я все сделала, что смогла, и у меня получилось.